Глава 13. Переславль. Оттуда в Александров, потом в Юрьев Польский, и оттуда уже практически до самого Владимира дорога была спокойной. Либо все плохое осталось за Волгой, либо Владимирская губерния как-то иначе, более эффективно справлялась с происходящим. Никаких блокпостов и заслонов мы не увидели даже издалека. На хороших широких шоссе спокойно могли разъехаться две большие моторки. По пути встретили много людей, мастеровых, купцов, военных. Но все двигались без лишней суеты и агрессии. Никто никуда не бежал, ни за кем не гнался. Мы расслабились. Даже на обед остановились на небольшом постоялом дворе, где на нас вообще никто не обратил внимания. Если бы не отвратное настроение после Колязина и ручьев слез, выплаканных искрой, когда мы сдавали детей родственникам, я бы сказал, что это лучшая поездка, которая у меня здесь была. Детей мы пристроили всех, а не только тех, у кого была родня. Но я все равно потом еще весь приличный запас серебра оставил и у всех на виду обнял Матвейку, пообещав вернуться, если узнаю, что их кто-то обидел. Намекал на Деймоса с Фобосами, конечно, но сам косился на деревенских. Но все же понадеялся, что там и без этого все будет хорошо. Ауры у всех были светлые, хоть сами люди выглядели уставшими. По дороге мы с Искрой пытались узнавать последние новости. Интересно было, что происходит в Москве и что ждет нас дальше. Но и первое, и второе так и осталось загадкой. Столица местных не интересовала вовсе. А касательно ситуации в губернии, народ отшучивался. Мол, у нас тут своя атмосфера. Главное, что удалось вычленить из рассказов. Старая власть и все ставленники императора в губернии куда-то слиняли. А вместо них у руля теперь некий торговый союз. Его собрали из самых прошаренных и прожженных местных купцов со своими полумафиозными кланами и отрядами. Местный народ новую власть принял и начал строить то ли коммунизм, когда всем по заслугам, то ли рыночную экономику, когда тот, кто хочет есть хорошо, много работает. С залетным и частным криминалом купцы разобрались быстро. Сил хватило. А для контроля нечисти наняли пару десятков орденских охотников, временно оставшихся без работы. В итоге получилось что-то типа организованной анархии, то есть законов как бы нет, но нет и нарушителей. А есть осознанные граждане, стремящиеся зарабатывать своим трудом. Ларсу это все очень понравилось. А мне упорно казалось, что вампиры и призрачные духи выглядят более реальными, чем такое общество. Но пока это работало, и вся губерния напоминала этакий свободный город, в котором уживались любые расы, верования и взгляды. В одной пробке можно было встретить и фургон Ордена, и моторки Прайда, и беглых преступников, присягнувших идеалам торгового союза. И никто не хватался за стволы, по крайней мере, в людных местах. Что думал Львов про эту автономию, пока было непонятно. Отряды Прайда мелькали мелкими группами по каким-то своим делам, но агрессии не проявляли. Ларс озвучил версию, что Владимирских просто на потом оставили. Мол, пусть пока поиграются, лишь бы под ногами не путались. Как ни манил этот дух свободы, рисковать и задерживаться я не стал. Пусть Прайд и не осмелится на меня здесь напасть, но следы все же оставлять не хотелось. Морды я не светил, чаще всего прятался за решеткой в тени кабины. А если надо было выйти спросить дорогу или купить еды, то отправлял Искру. На ночевку мы остановились в маленькой деревне под названием Масленка, где по совсем не рыночной цене сняли место в пустом старом амбаре. Загнали туда фургон и спокойно спали до первых петухов. А потом подъехали к знаменитым Золотым воротам и, отстояв очередь, заплатили пошлину за въезд. Опять по завышенному тарифу, раз мы коммерческий фургон. «С такими ценами они долго не протянут», — хмыкнул Муха. «Глядишь, так и хлеб скоро по 100 рубликов станет. Профессор, что думаешь?» «Думаю». Откликнулся Ларс, а потом выдал. Весна опять пришла, и лучики тепла, доверчиво глядят. «Ой, да завязывай ты уже!» — перебил его Муха. «Этапом из Твери зла немерено. Очень на нас похоже, но все-таки песня о другом». «Знаю!» — выдохнул профессор. «Но все равно лежит на сердце тяжкий груз. Последнее предупреждение. Забудьте вообще про разделы моей памяти с названием «Поднастроение» и не пойму почему, но сердце щемит. Лучше давайте мозговой штурм организуем. Где наших искать?» «Это же элементарно!» Даже Харми не удержалась и хихикнула. «Гидеона надо искать в кабаке. Банши в оружейке. Захар на рынке торгуется, вот только стечу не знаю, где искать. Может, он уже сам нас ищет? Я думал примерно так же. Гостиницы и постоялые дворы пока не рассматривал. Сомневался, что чоповцы станут рисковать зря и светиться. В остальном логика Харми была понятна. Только Банши почти наверняка где-то в подвале химичит с тем, что уже прикупил в оружейке. Но поспрашивать про нее можно попробовать. Проще всего начать с трактиров, коих в городе насчитывалось 5 штук, как я узнал, стоя в очереди на въезд. Вывеску первого из них я уже видел в конце улицы, как раз напротив той самой центральной тюрьмы, из-за которой взбудоражился Ларс. Все никак не отойдет от нашего краткого посещения бутырки, бедолага. Даже когда схлынула магия Аластора, не просто извинялся за хамство, а зуб давал, век воли не видать, что бес попутал, и он так больше не будет. Но пока мы ехали вдоль централа, даже меня пропрало. Какая-то странная энергетика, вроде бы и черноты в ауре мало за забором, а давит какой-то серой безнадегой. Я даже парковаться не стал напротив. Объехал трактир и загнал машину в переулок, лишь бы громадина казенного дома не нависала. Вылез из моторки, поднял повыше воротник, а кепку пониже натянул. И чуть сгорбившись, вошел в трактир. «Ведь не очко обычно губит, а к 11 туз», — пробурчал я себе под нос, застыв на пороге. Здесь играли в карты. Пили тоже, как без этого. У барной стойки не протолкнуться. Но все столы заняли игроки. Шлепали карты, звенели монеты, чей-то писклявый голос просил отыграться, а чей-то грубый прикрикнул, чтобы закрыли дверь, а то сквозит. «Это уже мне». Я кивнул, пнул дверь ногой, чтобы быстрее захлопнулась, и рыбкой проскользнул в толпу между столами. Ну и как их здесь искать? Я разглядывал людей в зале, стараясь не пялиться, но все равно тут же поймал на себе несколько ответных, изучающих взглядов. И один пристальный взгляд в спину, особенно липкий и пронзительный. Даже поежиться захотелось. Я обернулся, но высмотреть того, кто уцепился за меня, не смог. Может, это прайдовец, который сейчас чересчур внимательно смотрит в свои карты. А может, лысый дядька, принявшийся чистить ногти большим кинжалом и типа тоже без интереса к окружающим. Не вынимая руки из кармана, я сдавил орденский жетон. Отправил сигнал СОС по нашей внутренней классификации. Безадресно и без геолокации. Просто в надежде, что чья-нибудь спина вздрогнет. Не прокатило. Но хоть ответ пришел, уже неплохо. Я начал пробиваться к барной стойке, максимально вежливо расталкивая людей и придерживая лапку, висящую на бедре. Кармически, может, и правильно. Но будет обидно, если ее кто-нибудь сопрет в этой толчее. «Что будешь пить?» — спросил пожилой бармен. Этакий боцман, когда я сел за стойку. «Мне бы только спроси...» Я даже договорить не успел, а бармен поднял указательный палец, ткнул им себе за спину и с улыбкой покачал головой. Там оказалась деревянная доска. На таких обычно блюда дня мелком рисуют. Но здесь, на этой доске, сформулировали целый свод правил. Пункт первый. В долг не наливаем. Пункт второй. Трактирщик не девка красная, нече пялиться. Заказывай и проваливай. И третий. Просто поговорить или спросить. 10 рублей. Матвей, только не спрашивай у него, сколько стоит пиво, хмыкнул Муха. Пошли отсюда. Захар ни за какие скидки в такое место не пошел бы. И Гидеона не пустил, сказала Харми. Я улыбнулся бармену и положил на стойку красненькую бумажку. Мне удалось по дороге продать пару шкатулок и портсигаров, обналичить, так сказать, на непредвиденные расходы. Вот только что спросить? А то трактирщик окажется золотой рыбкой с тремя вопросами, каждый по червонцу. Уважаемый, я друга ищу. В возрасте, выпить любит, священник. Этак ты полгорода сейчас описал. Давай конкретней. Трактирщик провел тряпкой по барной стойке. Может, и припомню. С ним, возможно, дедок, который очень сильно возмущается вашими ценами. Наугад ляпнул я. Черт, как же сложно описать свою команду. Да так, чтобы и охарактеризовать правильно, и при этом не указывать на особые приметы, которые в сводке разыскиваются, чуть ли не первыми в глаза будут бросаться. Не-е-е, перебил трактирщик и опять показал на табличку. Это уже новый вопрос. «Вижу, ты очень занят», — процедил я. Достал сразу 5 бумажек и подтолкнул их к бармену. «Давай я сразу оплачу пару минут твоего времени». «О, Приятно видеть делового человека, но давай потолкуем. Может, налить все-таки? Я не стал отказываться и под довольно неплохое пивко пообщался с трактирщиком. Чоповцев он не видел, но дал несколько интересных наводок. В пивнушке рядом с храмом собираются паломники, и там намного тише. Я выяснил адрес оружейной мануфактуры, где делают неплохой динамит для работы в карьерах, и еще несколько адресов доходных домов, где сдают комнаты, не задавая при этом лишних вопросов. В довесок к ним я получил список хуторов за городом, где в теории может жить большая группа людей. Из трактира я вышел без сожалений о потраченных деньгах. К машине сразу не пошел, а сперва заскочил в соседний магазин готового платья. Отмахнулся от продавца и приник к витрине, чтобы посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь за мной. Сначала ничего не происходило. Похоже, в дверях застряли. Но потом посыпались. Первым выскочил один из тех, кто сидел за столом с охотниками из Прайда. Следом два каких-то щуплых и невзрачных шкета, похожих то ли на уголовников, то ли на шпионов, причем гаденьких таких, которые обязательно предадут. И напоследок появился паренек, который мыл полы в трактире. Этот — единственный, кто сразу чесанул куда-то вниз по улице. Остальные озирались по сторонам, явно пытаясь понять, куда я делся. При этом всячески делали вид, что не замечают друг друга и вообще просто подышать свежим воздухом вышли. Но обратно не вернулись, а разошлись в разные стороны, заглядывая в подворотни. То, что Штирлиц спалился, было очевидно. Вопрос в том, сколько у меня есть времени и куда идти дальше. Чтобы не компрометировать моторку, я просто предупредил Искру, куда собираюсь, и пошел пешком. В оружейной мастерской появилась первая зацепка, ради которой пришлось немного поскрипеть зубами на высокие цены и прибарахлиться. У гусиной лапки появился новый кожаный чехол, или даже целая надбедренная система, сверху крепившаяся к ремню и дополнительно в двух местах, за ногу ниже. Достать было легко, но сама лапка не выскакивала и движение не сковывало, даже когда я садился. Я остался доволен, а вдобавок узнал, что пару дней назад кто-то из приезжих купил большую партию снаряжения. По описанию подходила стеча, но, само собой, адрес для доставки заказчик не оставил. Следующая остановка. Небольшой трактир, примостившийся возле стены храмового комплекса. Длинное невысокое здание, выкрашенное белой краской с маленькой вывеской. Трапезная. Внутри было темно. Черным дымом чадили небольшие лампадки по углам. Маленькие окошки под потолком закоптились и были заставлены оплывшими свечными огарками. Но это никого не смущало. В длинном и низком первом зале стояли столы с лавками. За одним спал какой-то монах, уютно устроившись на шапке-ушанке. За следующим сидела компания каких-то деревенских молодчиков. Они молча ели и пили. А дальше в разнобой, по несколько человек за каждым столом. В карты здесь не играли, а вели тихие, неспешные разговоры, обсуждая цены, качество меха. Тут же на столе его и демонстрировали. И интересные рыбные места. Я пошел сразу к барной стойке, спиной чувствуя парочку заинтересованных взглядов. Роль бармена выполняла молодая румяная женщина из тех, что коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. Она же кровь с молоком. Пусть сейчас больше подходило пиво с раками. «Хороша чертовка!» — причмокнул Ларс. «Вот ради таких женщин и стоит жить». «Жить?» — уточнил Муха. «Ну, насколько это возможно в нашем состоянии?» — вздохнул профессор. «По крайней мере, не уходить на ту сторону». «Матвей, осторожненько давай. У нее, небось, обрез под прилавком». «Излишнее предупреждение, учитывая, что хамить я и так не собирался». Улыбнулся и кивнул, приподнимая кепку. Но сказать ничего не успел. Почувствовал какое-то движение за спиной, но слишком поздно. На меня уже напали. Я сначала даже не понял, что произошло и как на это реагировать. Настолько неожиданным и нелепым было это нападение, меня ущипнули за задницу. Резко и больно, мастерски зацепив край кожи. «Ну, малой, схуднул ты что-то, даже ухватиться не за что!» Раздался над ухом звонкий женский голос, к счастью, знакомый. «Что завис, будто Фобоса увидел?» «Даша? Какими судьбами?» Улыбнулся я, разглядывая младшую из сестер Кравец, тут же сжавшую меня в объятиях, и придушенно промычал. «А вот ты наоборот, продолжаешь расти!» «К турниру по бодибилдингу готовишься?» Что ты там бурчишь? Боди чё? Ладно, сочту за комплимент. Даша отпустила меня, потом легонько, по ее меркам, но довольно ощутимо по моим, ткнула меня в бок. Пойдем отсюда, а то на улице уже по твою душу собираются. Ты очень аккуратно ходишь. Я тебя от оружейки веду. А ты-то откуда здесь вообще? Гидеон позвал. Мы приехали. Пожала плечами Даша. Мы такое веселье не пропустим. Обратно на улицу мы не пошли. Даша о чем-то пошепталась с барменшей, будто они старые подружки. И нас пропустили на кухню. Оттуда в кладовку, а там уже и запасной выход обнаружился. Вышли мы на территорию монастыря. И Даша, уверенно плутая по парковым дорожкам, привела нас к задним воротам. До моторки мы добирались дворами. Не то чтобы я опасался, что знакомство Искры и Даши может не быть гладким, но все равно радостно выдохнул, когда послышались приветствия в духе «подруга» и «сестра». Спелись они моментально. Похихикали на тему того, что обе пока еще рекруты ЧОПа, и нужно будет искать особый подход к начальству. А потом переключились на поиск общих тем и обсуждение знакомства с Зарей, кто в каких передрягах с нами успел побывать и как нас оттуда вытаскивал. Тем временем Даша успевала показывать дорогу. Мы выехали из города, встроились в жиденький поток моторок и покатились по трассе в сторону Суздаля. Через несколько километров свернули на проселочную, объехав небольшую деревню, и прежде чем вернуться на дорогу, Даша попросила остановиться в тени покосившегося сарая. «Думаешь, хвост?» «Ага, есть такое чувство», — ответила Даша. Она перебралась в кузов и высунулась в люк, задумчиво бормоча. «Ну, почему-то я его не вижу. Может, показалось, конечно. А, не-не-не». Я тоже их увидел. От дерева, которое стояло на повороте, отделился силуэт мотоциклиста и стал махать руками, встречая кортеж из трех моторок, съезжающих с трассы. «Знаешь, кто это?» — спросил я украинец, когда крышка люка захлопнулась, и она вернулась в салон. «Торговый союз». Даша презрительно сморщила нос, красноречиво показывая весь спектр ее мыслей на их счет. «Не весь, конечно, но это бойцы одной из семей. И это странно, потому что купчики обязались соблюдать строгий нейтралитет». «Поехали узнаем», — предложил я. Достал кочегар, переломил его, зарядил разрывные и положил рядом. «Я уж подумала, что ты не предложишь», — улыбнулась Даша и распахнула куртку, продемонстрировав рукоятки двух смитессенов, старших братьев моего задиры. «Искра, ты как?» «Разогреваюсь уже», — ответила она. В качестве доказательства ее слов по моей спине пробежала волна горячего воздуха, и я поддал газу, выруливая навстречу приближающимся моторкам.